Глава 15. Ариан отпустил меня и извинился полчаса назад, а внутри все до сих пор дрожит. «Что это было?» — тихо спрашиваю у Ариана, выруливающего на перекрестную дорогу. «У вас принято так женщин хватать?» Ревет мотор, из-под колес летит пыль. «Инстинкты, прости. А если инстинкты попросят мне горло перегрызть, ты им поддашься?» Нервно дергаю рукой. «И что, теперь постоянно ждать, когда ты меня схватишь или ударишь, или еще что?» «Не ударю точно». Ариан хмурится. «Клянусь». Потираю затылок. «Болит?» — сочувственно уточняет Ариан. «Болит!» — зачем-то лгу я. Он резко тормозит, разворачивается ко мне, гладит по макушке. «Прости, для меня это все тоже очень неожиданно. Но тебе не больно?» Наклонившись, Ариан кладет мою ладонь себе на затылок и требует: «Дергай». Смех зарождается дрожью под ребрами, прокатывается по телу, и я рефлекторно сжимаю волосы Ариана. «Это глупо!» — сквозь нервный смех выдавливаю я. «Не хочу, чтобы ты злилась на меня», — признается Ариан мне в бедро. «Просто больше так не делай. Я девушка нежная, к жесткими играм не склонная». Смех внезапно угасает. «Понимаю, у вас принято, что тебя все боятся, но для меня сделай исключение, пожалуйста». «Уже сделал, и еще сделаю». Ариан накрывает мою ладонь своей и заставляет сильнее стиснуть волосы. «Прости меня». «Простила». Шепот усиливает странное ощущение в груди, и это немного пугает. После перекраивания судьбы и гадания по плевкам в колодец, я готова поверить в магическую силу слов в целом и таких прощений в частности. «Спасибо». Ариан вытаскивает голову из-под моей ладони, целует запястье и снова давит на газ. Машина с ревом проезжает пару сотен метров по полю. «Приехали». Ариан выскакивает наружу и прежде, чем успеваю вылезти, оказывается с пассажирской стороны, протягивает ладонь. «Позволь помочь». Опираюсь на него. Трава щекочет босые ноги, длинный подол развивается на ветру. «Не страшно машину оставлять?» «Нет». Ариан ставит ее на сигнализацию и прячет ключи под княжеской просторной хламидой. «Не удивлюсь, если там телефон припрятан и еще что полезное. Готова?» «Нет», — улыбаюсь. «К этому невозможно подготовиться, так что улыбаемся и машем». «Обязательно», — улыбается в ответ Ариан, по его коже разливается свет. Нас окутывает туман и уволакивает в лунный мир. Ситуацию можно охарактеризовать одной фразой. «Не ждали». То ли в лунном мире с коммуникацией плохо, то ли Ариан постарался, но следующее поселение явно не готово обнаружить собственного князя у ворот. А ворота массивные, обитые железом. Трехметровая крепостная стена из валунов слева и справа теряется в лунном сумраке. «Хватит там валяться!» — рычит Ариан. «Открывайте!» Ожидаю увидеть средневековый город, но за воротами, озаренная электрическими фонарями, асфальтная дорога и поселение в стиле современных частных секторов Америки. Прямота улиц и однотипность домов дико контрастируют с недавно покинутым кривобоким городком Васиной стаи. Здесь от всего веет рационализмом. Запутанные в халаты волки караульные лежат мордами в асфальт. «Приветствуем вас!» На центральную улицу выруливает белый автомобиль для гольфа. Мчится к нам, дрыгая синим флажком на гибком флагштоке. Сияние Ариана спорит со светом ближайших светильников. В окно выглядывают лица и морды, но никто не выходит. Да и редкие прохожие, что мелькали вдали, куда-то делись. Электрическая гольф-машина все ближе. Из-за руля улыбается во все зубы Златомир. Он в халате. Затормозив в 30 шагах от нас, выскакивает, обращается в бурого волка и, прикрытый халатом точно мантией, склоняет голову с яркими желтыми глазами. «Добро пожаловать!» «Рад видеть жрицу живой и здоровой». «Стая Аристарха выбыла из состязания. Не разочаруй меня. Буду беречь жрицу пуще собственных зубов», не поднимая хитрой морды, клянется Златомир. «Терпеть не могу зубных, так что клятва впечатляет. Оставляю при жрице воина, он старший по ее охране». Ариан растворяется в воздухе. Растерянно оглядываюсь. Черный волчище стоит сзади, подмигивает. Ловко он сам себя подменил. Хотя, когда все мордой в землю, мухлевать легко. Вздохнув, Златомир превращается в человека и потуже затягивает пояс. Дорогущий на вид бархатный халат с вышитой над сердцем французской лилией плохо сочетается с натоптанными по грязи ногами. Но надо привыкать. Златомир еще ничего, в одежде. «Прошу, наша глубоко уважаемая прекрасная гостья!» Слегка склоняет голову он, подступает и целует руку. «Безмерно рад, что мы подготовились к встрече заранее. Предусмотрительность — девиз нашего милого городка». Он поворачивается к Ариану. «Намереваетесь спать в доме со жрицей или предпочтете отдельную резиденцию с прислугой?» Звучит двусмысленно, словно резиденцию с девочками. «Со жрицей», — роняет Ариан и тоже вздыхает. «Служба». «Понимаю. Надеюсь, служба у нас будет не столь обременительной, как у озерных». Златомир снова обращается ко мне. «Вы завтракали?» «Да, спасибо». Златомир держит меня за руку, но Ариан переносит это без явной ревности, только бровки чуть выше поднял на бархатистый лоб. Его реакция успокаивает. Похоже, Златомир никуда тягать и совращать не будет. «Что ж, позвольте провести экскурсию по моей вотчине», — предлагает он. «С удовольствием». Осматриваю однотипные блоки домов с лужайками. Глазам больно от слишком четких перспектив, порожденных непривычной ровностью улиц, ярким светом и резкими тенями. Тут как-то холодно и мертво. Но, может, близкое знакомство развеет неприятное впечатление? Город оказывается не таким уж структурированным. Центральная часть хаотична и путана, как часто бывает с древними застройками. Даже Кремль имеется, деревянный, без единого гвоздя, с ажурными наличниками. Нежилой, музей истории стаи. Неожиданно удобная машинка останавливается перед брусчатой дорожкой к его воротам. «Желаете посмотреть?» — любезно интересуется Златомир. «Нет, спасибо, я еще от прошлого знакомства с деревянным зодчеством не отошла». «Понимаю», — щурится Златомир, в его глазах фосфорной зеленью вспыхивает отраженный свет. «Я все больше страшусь встречи с укусившим меня Владиславом. Вдруг между нами осталась химия. И мало ли что он нафантазировал во время одержимости мной, но Златомир сына не упоминает. Возит меня один. Прохожие в халатах, и те быстро исчезают с улиц, поясняя. А здесь у нас озеро с золотыми карпами, тут детская площадка, спортивный комплекс, лучшая булочная». Ариан трусит следом настолько беззвучно, что порой кажется, будто со Златомиром, пытающимся очаровать меня ненавязчивостью, мы один на один. «И что, пира в мою честь не будет?» Посмеиваюсь я, скользя взглядом по стеклянной витрине с манекенами в халатах. «Будет», — улыбается Златомир, — «когда отдохнете и познакомитесь с нашими жрицами. Думаю, вам есть о чем поговорить». «Ах, он старый лис, то есть волк. Может, ему известно, что с остальными жрицами я не общалась, а может, предложение сделано по наитию, но пообщаться со жрицами хочу, а то на вшивость меня проверили, но не объяснили, в чем новые обязанности состоят». Оглядываюсь на Ариана, недовольно щурится, но молчит. «С удовольствием отдохну и пообщаюсь с коллегами по... дару». Златомир сворачивает на ближайшем перекрестке. Все три местные жрицы встречают меня в халатах. Похоже, это их форма цивильной одежды. Самая старшая, седая статная женщина, по-хозяйски треплет Златомира за ухо и воркует. «Дамский угодник, не мог гостью сразу к нам привести?» У Златомира плывет взгляд и улыбка такая мальчишеская, что я теряюсь. Женщина ведет себя словно жена, но их возраст наводит на мысли о долгом браке, а долгий брак и нежности — это странно. И неловко на это смотреть. Женщина обращает на меня лучистый взор, улыбается, демонстрируя великолепные зубы с острыми клыками. «Я Элиза, старшая жрица стаи, а по совместительству она снова треплет Златомира за ухо, хозяйка и спутница этого проказника. Проказник так млеет, что понятно спокойствие Ариана за мою неприкосновенность рядом со Златомиром. Вожак занят всерьез и надолго, пожалуй, навсегда. Все-все». Элиза машет рукой, прогоняя его к двери. «Дайте девочкам пообщаться». Мечтательно улыбающийся Златомир уходит. «Ариан даже ухом не ведет. Брысь!» — машет на него Элиза. Утомленно поглядев на нее, Ариан отходит к диванчику у французского окна, запрыгивает на шелковое сиденье грязными лапами и укладывает морду на подушки. «Время идет, а лунные воины не меняются», — вздыхает Элиза. «Все такие же зазнайки». Две младшие жрицы с одинаковыми улыбками ждут в сторонке. Смотрят на меня, но не пытаются привлечь внимание, поздороваться, как куклы. «Это Марианна». Элиза указывает на женщину лет 40 в шелковом зеленом халате. Затем на вторую, в канаречно-желтом махровом, лет 30 с хвостиком. А это Софи, соответственно, вторая и третья жрицы стаи. Элиза снова улыбается. «Если выйдешь замуж за одного из моих сыновей, сразу получишь место второй жрицы». «Но сначала Златомир обещал мне кофе». В темных глазах Элизы вспыхивают зеркала звериных зрачков. И на память приходит предупреждение Владиславы о мягко постеленном да жестком на ощупь. «Служба жрицы проста, но почетна и ответственна», — церемонно сообщает Элиза. Светом электричества и луны ее породистое волевое лицо расчерчено на желто-голубые участки, как и белая скатерть круглого стола, за которым мы сидим, на крахмаленные салфетки и букетик незабудок. Четыре чашки источают фруктовый аромат. На столике с колесиками пирожные и большой чайник. Этот зал на втором этаже клуба жриц, у них даже вывеска с этим названием «Ресторан для избранных». О чем сообщили, когда мы поднимались по роскошной винтовой лестнице. Халаты женщин, моя бесформенная хламида, волк Ариан в мраморно-золотом интерьере выглядят инородно, но я привыкаю. Осторожно опускаю пятки на лапы сидящего под стулом Ариана. Ему пришлось рыкнуть, чтобы попасть в обитель избранных. И делится она на службу лунному миру и службу стае. Знаете, это даже звучит сложно. Их рафинированное поведение, надменность и кукольная покорность двух младших жриц раздражают и пугают. Язык Ариана проскальзывает по пятке, мокрый нос утыкается в свод стопы. Элиза снисходительно улыбается. Служба лунному миру заключается в регулярном обходе территории стаи, чтобы напоить землю энергией центрального сумеречного мира. Настрое, если будешь четвертой, обходить надо будет раз в 4 дня. Значит, положение в стае не влияет на объем работы? Несколько удивляюсь я. Мне казалось, Элиза только командует. В ее холодных глазах снова вспыхивает зеленый отблеск. Голос понижается, ракочет. Дар жрицы священен. Он дарует жизнь лунному миру. Никакое положение, никакое горе, болезнь или старость не должны останавливать жрицу от исполнения долга, иначе она обязана отпустить дар. Если не пожелает, остальные ее уничтожат. Единственный день, когда жрица освобождается от исполнения долга, день дарования жизни своему дитя. А я еще считала условия работы в своей конторе не слишком гуманными. С лицом совладать не удается, и Элиза одаривает меня очередной снисходительной улыбкой. Понимаю, девушке, чуждой традиционного жреческого воспитания, трудно смириться с подобным положением вещей, но живые существа привыкают ко всему. Если не умирают, напоминаю я. Шершавый язык проскальзывает по своду стопы, и я невольно улыбаюсь. У Элизы вздрагивают ноздри. Возможно, по запаху она как-то понимает, что Ариан шалит, но продолжает спокойно объяснять. В обязанности жрицы входит сопровождение представителей стаи в сумеречном мире и перенос предметов между мирами. Наша стая имеет обширные связи с человеческим бизнесом, все мы часто там бываем. И думаю, тебе этот пункт нашей жизни придется по вкусу. Киваю и, чтобы не отвечать, отламываю кусочек пирожного, закидываю в рот. Сладко и, наверное, вкусно, но я слишком взволнованно чувствую себя как в глухой обороне, и это мешает насладиться угощением. Мой муж и сыновья обучались в Сорбоне, сверлит меня пытливым взглядом Элиза. Многие наши торговые интересы связаны с Францией. Туда мы тоже часто летаем. Киваю. Помедлив, Элиза говорит дальше. В качестве поощрения некоторые семьи отправляются на отдых и за покупками в сумеречный мир. Здесь, в клубе жриц, мы готовим их к встрече с человеческой цивилизацией, обучаем правилам поведения. Разумно, киваю я. Чувство неловкости усиливается, причем кажется неловко и Элизе. Возможно, она слишком привыкла распоряжаться своими безвольными подопечными. Отвожу взгляд на стеклянную стену, на ровные улочки новой застройки. Все здесь такое иностранное. Имена жриц тоже произносятся на иностранный манер. А Златомир и Владислав звучат очень по-русски. Возможно, стая пытается взять все самое им привлекательное из обеих культур. Результат смешения кажется мне немного неживым. Но, с другой стороны, я видела слишком мало, чтобы делать такие далеко идущие выводы. «А как вы оформляете документы для пребывания в сумеречном мире?» — уточняю я. «Как много семей отбирается для путешествий? Как много времени нужно потратить каждой жрице на их обучение?» Что с семейными обязанностями? Что с контрабандой? Есть ли у жриц охрана? Какие привилегии? Что с жильем? Жрицы живут с мужьями. И раз уж мы заговорили об этом, то, возможно, имеет смысл отправиться в дом, который может стать твоим. Растерянно моргаю. «Я говорю о нашем доме», — царственно сообщает Элиза. «Ты, разумеется, сейчас будешь жить с нами, а если выберешь моего сына, останешься с нами навсегда». От такой перспективы мурашки по коже бегут. Насколько помню, жриц связывают браком с правящей семьей. Марианна и Софи, эти послушные марионетки, тоже, наверное, живут под чутким руководством Элизы. «А может, куда-нибудь в другое место меня поселите?» Уловив во взгляде хозяюшки недоумение, пытаюсь исправить впечатление. Не хотелось бы вас стеснять. Она обнажает клыки в улыбке и заверяет. «Ты ничуть нас не стеснишь, и сейчас поймешь, почему». «Да не хочу я понимать. Хочу сбежать от деревянных улыбок Софи и Марианны. Только вот смотрины обязывают меня смотреть». «А там наверняка и Владислав Кусачий появится».